Из дневника Коломбины. Она прибыла в город грез тихим сиреневым вечером. Все было продумано заранее, до мелочей. Сойдя с иркутского поезда на перрон Рязанского вокзала, Маша полминутки постояла, зажмурившись и вдыхая запах Москвы, цветочный, мазутный, бубличный. После открыла глаза и громко на весь перрон продекламировала четверостишье, сочиненное третьего дня при пересечении границы между Азией и Европой. Обломком кораблекрушения в пучину вспененную пасть, без слов, без слез, без сожаления, упасть, взлететь и вновь упасть. На звонкоголосую барышню с толстой косой через плечо заглядывались, кто с любопытством, кто неодобрительно, а один купчишка даже покрутил пальцем у виска. В общем, первую в Машиной жизни публичную акцию, пускай совсем крохотную, можно было счесть удавшейся. Погодите, то ли еще будет. Поступок был символичным. С него начинался отчет новой эпохи, рискованной и раскованной. Уезжала-то тихо, без всякой публичности. Оставила папеньке с маменькой на столе в гостиной длинное-предлинное письмо, постаралась объяснить и про новый век, и про невозможность иркутского прозябания, и про поэзию. Все листки слезами закапала. Да только разве они поймут? Случись такое еще месяц назад, до дня рождения, побежали бы в полицию возвращать беглую дочку насильно. А теперь, извините, Марья Ивановна Миронова достигла совершеннолетия и может устраивать жизнь по собственному разумению. И наследством своим, доставшимся от тетки, тоже вольно распоряжаться, как заблагорассудится. Капитал невеликий, всего 500 рублей. Но на полгода хватит, даже при знаменитой московской дороговизне. А загадывать на больший срок пошло и бескрыло. Назвала извозчику отель «Элизиум», о котором слышала еще в Иркутске, и уже тогда пленилась текущим, как серебристая ртуть, названием. Пока ехала в коляске, все оглядывалась на большие каменные дома, на вывески, отчаянно боялась. Огромный город, целый миллион жителей, и ни одному из них, ни одному нет дела до Маши Мироновой. «Погоди», — пригрозила она городу, — «ты меня еще узнаешь. Я заставлю тебя восхищаться и негодовать, а твоей любви мне не нужно». И даже если ты раздавишь меня своими каменными челюстями, все равно обратной дороги нет. Хотела себя ободрить, а сама только еще пуще оробела. И совсем уже сникла, когда вошла в сияющий электричеством бронзово-хрустальный вестибюль Элизиума, позорно записалась в регистрационной книге Марии Мироновой, обер-офицерской дочерью. Хотя задумано было назваться каким-нибудь особенным именем, Аннабеллой Грей или просто Коломбиной. Ничего, Коломбиной она станет с завтрашнего дня, когда превратится из серого провинциального мотылька в ярко-крылую бабочку. Зато номер был снят самый дорогой, с видом на реку и Кремль. И пускай ночь в этой разолоченной бомбонерке обойдется в целых 15 рублей. То, что здесь произойдет, она будет вспоминать до конца своих дней. А завтра можно найти жилье попроще, непременно в мансандре или даже на чердаке, чтобы никто не шаркал над головой войлочными туфлями. И пусть сверху только крыша, по которой скользят грациозные кошки, а выше лишь черное небо и равнодушные звезды. Насмотревшись в окно на Кремль и распаковав чемоданы, Маша села за стол. Раскрыла тетрадку в софьяновом переплете, немного подумала, покусывая карандаш, и стала писать. Сейчас все ведут дневник, всем хочется казаться значительней, чем они есть на самом деле. А еще больше хочется победить умирание и оставаться жить после смерти, хотя бы в виде тетрадки в софьяновом переплете. Одно это должно бы отвратить меня от затеи вести дневник, ведь я давно, еще с первого дня нового 20 века, решила не быть как все, и все же сижу и пишу. Но это будут не сентиментальные вздохи с засушенными незабудками между страницами, а настоящее произведение искусства, которое еще не бывало в литературе. Я пишу дневник не от того, что боюсь смерти, или, скажем, хочу понравиться чужим, неизвестным мне людям, которые когда-нибудь прочтут эти строки. Что мне за дело до людей? Я их слишком хорошо знаю и вполне презираю. Да и смерти я, может быть, нисколечко не боюсь. Что же ее бояться, когда она естественный закон бытия? Все, что родилось, то есть имеет начало, рано или поздно закончится. Если я, Маша Миронова, явилась на свет 21 год и 1 месяц назад, то однажды непременно наступит день, когда я этот свет покину. И ничего особенного. Надеюсь только, что это произойдет прежде, чем мое лицо покроется морщинами. Перечла, поморщилась, вырвала страницу. Какое же это произведение искусства? Слишком плоско, скучно, обыденно. Надо учиться излагать свои мысли, для начала хотя бы на бумаге, изысканно, благоуханно, пьяняще. Приезд в Москву следовало описать совсем по-другому. Маша подумала еще, покусывая теперь уже не карандаш, а пушистый хвост золотистой косы, по-гимнастически склонила голову, застрочила. Коломбина прибыла в город грез тихим сиреневым вечером, на последнем вздохе ленивого долгого дня, который она провела у окошка легкого, как стрела, курьерского поезда, что мчал ее мимо темных лесов и светлых озер навстречу с судьбой. Попутный ветерок, благосклонный к тем, кто рассеянно скользит по серебристому льду жизни, подхватил Коломбину и унес за собой. Долгожданная свобода поманила легкомысленную искательницу приключений, зашелестев над ее головой ажурными крыльями. Поезд доставил синеглазную путницу не в бравурный Петербург, а в печальную и таинственную Москву, город грез, похожий на заточенную в монастырь век вековать царицу, которую ветреный и капризный властелин променял на холодную змеиноглазую разлучницу. Пусть новая царица правит бал в мраморных чертогах, отражающихся в зеркале Балтийских вод. Старая же выплакала ясные, прозрачные очи, а когда слезы иссякли, смирилась, опростилась, проводит дни за пряжей, а ночи в молитвах. Мне с ней, брошенной, нелюбимой, а не с той, что победно подставляет холеный лик тусклому северному солнцу. Я Коломбина, пустоголовая и непредсказуемая, подвластная только капризу своей прихотливой фантазии и дуновению шального ветра. Пожалейте бедняжку Пьеро, которому выпадет горький жребий влюбиться в мою конфетную красоту. Моя же судьба – стать игрушкой в руках коварного обманщика Орликина, чтоб после валяться на полу сломанной куклой с беззаботной улыбкой на фарфоровом личике.